Глава 23. Красный берег, 6. Следующие 8 лет были самыми спокойными в жизни Евы Эньце. Страх, терзавший ее во время культурной революции, постепенно притупился, и Ева наконец смогла немного расслабиться. Испытательные и вводные фазы программы «Красный берег» завершились, проект вошел в штатный режим. Оставалось все меньше и меньше технических проблем. Жизнь и работа упорядочились. Сейчас, когда наступил покой, все, что еще недавно заглушалось страхом и тревогой, пробудилось с новой силой. Я обнаружила, что настоящая боль только начинается. Кошмарные воспоминания вернулись к жизни и, словно уголья, разгорелись с новой силой, мучая ее сердце жгучей болью. Говорят, что время лечит все раны. Для большинства людей это и правда так. В конце концов, от культурной революции пострадала не одна Ева Эньце, и ее судьба оказалась счастливее, чем у многих. Но ее память была цепкой памятью человека науки. Е не умела забывать. Вместо этого она рассматривала безумие и ненависть, сломавшие ей жизнь, рациональным взглядом ученого. Я стала задумываться над темной стороной человечества в тот день, когда прочитала «Безмолвную весну». Ян Вэйнин, с которым она постепенно сблизилась, под видом сбора материалов для исследований в области технологии, находил для нее классические работы зарубежных мыслителей и историков. Кровавая история человечества ввергла Е в шок. Глубокие аналитические раздумия философов привели ее к пониманию самых фундаментальных, самых тайных аспектов человеческой натуры. Даже здесь, на радарном пике, в глухомане, сумасшествие и иррациональность человеческой расы являли себя во всей красе. Я видела, как лес, окружавший пик, продолжает падать под варварскими топорами ее бывших сотоварищей. С каждым днем проплешины в лесных чащах становились все обширнее. Казалось, будто в этих местах с большого хингана содрали шкуру. Когда участки голой земли соединились в сплошную вырубку, уцелевшие одинокие деревья стали казаться чем-то ненормальным. Чтобы расправиться с лесом окончательно, вырубку поджигали. Радарный пик стал прибежищем для птиц, спасавшихся из огненного ада. Все время, пока кругом бушевало пламя, над базой не прекращался жалобный стон. Это кричали птицы с обожженными перьями. Безумие человеческой расы достигло своего исторического апогея. Холодная война была в разгаре. Ядерные ракеты, способные уничтожить Землю 10 раз, стояли наготове. Только нажми кнопку, и они вылетят из бесчисленных ракетных шахт, усеивающих два континента или скрытых в глубинах морей на призрачных атомных подлодках. Одна единственная субмарина класса «Лафайет» или «Янки» содержала столько боеголовок, что хватило бы разрушить сотни городов и убить сотни миллионов человек. А большинство людей жило себе, как будто ничего особенного не происходило. Будучи астрофизиком, Е была непримиримым противником ядерного оружия. Она считала, что только звезды имеют право на обладание подобной силой. Она также знала, что в распоряжении Вселенной имеются еще более чудовищные силы — черные дыры, антиматерия и многое другое. В сравнении с ними термоядерная бомба — даже не свечка, а крошечный огарок. Если человечество овладеет хотя бы одной из названных сил, мир может прекратить свое существование в один миг. Перед лицом безумия разум бессилен.